А ты будь моей ночью или днем, не важно. Снегом моим или дождем, не важно. Ты рядом со мною нелегко, но с тобою я как лед растаю. А ты будь моей ночью или днем, не важно. Снегом моим или дождем, не важно. Рядом с тобою буду я, ты моя, и больше мне не надо. Больше не надо мне, каждая мелочь в тебе меня сводит с ума. Я в свободном был плаванье, только теперь у меня есть она. Там, где ты, я снова живой, покой и душа, ведь мы рядом. Там, где ты, я вновь стал собой, и ты знаешь, мне больше не надо. А ты будь моей ночью или днем, не важно. Снегом моим или дождем, не важно. Рядом со мною нелегко, но с тобою я как лед растаю. А ты будь моей ночью или днем, рядом с тобою буду я, ты моя, и больше мне не надо. Дни, года, с тобой хоть куда, этот мир обойдем мы друг друга любя. Нам беда, не беда, друг за друга стена, есть лишь ты у меня, и так будет всегда. Там, где ты, я снова живой, покой и душа, ведь мы рядом. Там, где ты, я вновь стал собой, и ты знаешь, мне больше не надо. А ты будь моей ночью или днем, не важно. Снегом моим или дождем, не важно. Рядом со мной я, ты моя, и больше мне не надо.